Алло. А, добрый день, гражданочка Роза Яковлевна, правильно? А кто это? А вас из УВД беспокоит полковник Васильев. Дело в том, что ваша соседка из 466-й квартиры на всех жильцов дома написала заявление, на вас конкретно. Что вы мешаете ей жить, постоянно гремите сковородками и так далее. Что вы на это можете сказать? Да вы что, из 466-й? Да, сейчас я скажу, значит... Она что, больная эта женщина? Любовь Викторовна. Да. А вот что вы... И куда она написала заявление? ОВД Есенева, дежурному Прохоренко. Вот объясните, пожалуйста, какие у вас... А при чем тут Есенева? У нас район Марина. Марина? У нас район Марина. Почему она в Есенево написала? Ну, наверное, она сумасшедшая. Вы будьте добры, объясните, кто она такая и что вообще у вас происходит в доме. Она говорит, там... Дело в том, что у нас кооперативный дом. И я пока еще являюсь, так сказать, председателем, управляющей этого дома. Так. Вот. Эта соседка, это уже не первый раз. Она и в прокуратуру писала, что я тут все пропиваю, разворовываю, квартирами торгую. Прокуратура уже там разбиралась. Теперь, значит, она еще написала, что я кастрюлями гремлю. У меня кастрюль нет, у меня микроволновка. Нет, у меня кастрюль нету. Ну, я не знаю. И потом она живет не надо мной, не подо мной. Она живет сбоку, этажом ниже, но сбоку она живет. Потрясающе. Она, может быть, не в своем уме, может, она сумасшедшая? Она больная. Во-первых, они наркоманы. Что мама, что сын. Они сегодня ночью меня разбудили... И, значит, и кричат на меня, полвторого ночи разбудили. Иди разбирайся, там верхний сосед чего-то там делает такое. Я куда пойду полвторого ночи разбираться? Ой, да, каким соседям? Ну, мы думаем, заявление мы ее принимать не будем, мы ее просто в психушечку определим, вот. Вы знаете что, во-первых, это идет давно, у нее сын, но сейчас у меня нет документов под рукой, я сейчас домой пришла, мне нужно ехать в организацию, вот сейчас я пришла, покушаю и поеду там по делам, ну, так сказать, понятно, управленческим. Да. Вот, эта женщина, она больная. Вы если придете в доме, поговорите, кто она такая, то вам все подтвердят. Обязательно. Ну вы самое У нас 3 года тому назад у нас несчастный случай был. Вся семья погибла на автомашине. Авария. И погиб отец, мать и девочка. И мы весь дом организовывали похороны. И вот здесь вот рядом кафе, все, значит, там собрались. Ну, как я могу не пойти, да? Я, значит, и провожали их, и на кладбище ездили, все. И тут собрались, это все мы в складчину делали. Там женщины собрались, обходили дом, сложили, складывали все это на все эти похороны, потому что управа нам дала только 5000. Вот, и, значит, организовывали вот здесь в кафе поминки, и, значит, я пришла рано, ну, там, как положено, пару рюмок выпила и ушла домой. А другие жители, они позже выходили, и, значит, а поскольку в правлении мы не могли, гробы не пошли, дверь у нас узкая, на улице мы их провожали. А мебель всю в одну комнату стаскивали там. И вот эти мужчины, которые все тут организовывали, помогали, они до сих пор за могилой следят, ездят там, навещают, благоустраивают эту могилу. Жители, ну, соседи, с кем, ну, так сказать, у нас дом-то кооперативный. Вот, так она мне звонит в 12 часов ночи и говорит, ну что, сколько пропила? Сколько ты с расчетного счета сняла? Мы с тобой еще раз рассчитаемся. Да. У меня же есть определитель, телефон-то ее. А сейчас, сегодня ночью, они, видимо, с мобильника, что ли, звонили. 517 какой-то телефон. Ух ты. У вас какие там телефоны в Есенево? Не, у нас не 517 телефон. У нас да? Там... Ну, значит, это с мобильника они звонили. Вот негодяй. Ой, ну это какой-то кошмар. Мы Господи. Как бы против вас ничего не будем это самое делать. Мы все понимаем, что если у нее справка о невменяемости наверняка есть, она в каком-нибудь психодиспансере стоит, не знаете? Не знаю. Сын-то точно, видимо. Потому что сын 3 года тому назад, значит, был судим. Он, подбил одного мальчишку из другого подъезда. И у него есть машина у этого сына, у Михаила. Так. Кистанова их фамилия, да? Да, Кистанова. Правильно? Да, Кистанова. Да. Любовь Ивановна, что ли она? Викторовна. Любовь Викторовна. А сын Михаил. Вот. И этот Михаил организовал ограбление. Куда-то они поехали на машине, напали на девчонку, да прямо напротив отделения милиции. Их схватили, их судили. И этот мальчишка, а мальчишка больной. Он сейчас вот в психдиспансере где-то находится, в Калужской, что ли, области, в этой психушке лечится. Он взял вину на себя. А этот Мишенька приспокойненько ходит. Вот оно как. Ну хорошо, мы разберемся с этим делом. Я думаю. Это, в общем, вот такая семейка. Она мне тут покоя не дает уже много лет. Да, ясно, ясно. Ну хорошо, спасибо вам большое, что вы рассказали всю эту историю. Как бы Мишеньку мы потом. Ну, если хотите, можете подъехать. У нас по средам прием, прием населения, вот правление. Мы обязательно подъедем, только не к вам лично, а к этой Любовь Викторовне. Подъедем с нарядом, и как бы с ней побеседуем. Беседу. Потому что она меня даже вот на улице встречает. Собирай собрание. Че ты тут сидишь? Че ты тут делаешь? Хватит тебе сидеть, ты старая. Я говорю, так собирайте собрание. Я им прошлый год собрала собрание, сейчас вот опять будут собирать собрание. Но дело в том, что никто не берет эту работу. Круглосуточная работа нервная, да еще и малооплачиваемая. Кто, кому это надо, нервы трепать и здоровье свое? Я понимаю. Я просто уже с 92-го года вот я занимаюсь. Не я была председателем, потом опять меня переизбрали. И я не могу никого найти, никто не соглашается. Ясно. Быть председателем, управлять этим домом. А я тоже, поскольку я здесь живу, я не хочу, чтобы у меня отопление отключили или воду у меня отключили. Нам управо без конца, чтобы все было оплачено, чтобы все договора были вовремя оплачены, чтобы долгов не было. Я же не могу допустить, чтобы дом не заплатил, ну, мы не перечислили по договорам деньги, и чтобы у нас долги были, в должниках. Нет, мы ходили, чтобы у нас в любое время дом отключили. Да к вам никаких претензий, вы не думайте. Это просто она вот на всех жильцов написала заявление. Ну, и вот я хотел обзвонить, спросить просто, что такое, и вообще, почему ВВД Ясенева, когда это действительно не наша часть, это самое, как ее, Новочеркасский бульвар, это не наша, как бы... Да ее давно пора в психушку определить, я просто не связываюсь. Даже если она с квартирного телефона звонит, я просто не беру трубку. И вообще, я живу здесь, вот дрожу уже несколько лет. Потому что она как меня встречает, но после того, как прокуратура занималась, они написали, что я тут ворую, что я это самое квартиры продаю. Как это я могу собственную квартиру чью-то продать? Ну, вот, после этого что-то они попритихли. А сейчас опять началось. Понятно, понятно. Ну, думаю, завтра, послезавтра мы к ней подъедем с нарядом. Пожалуйста, а если я нужна, ну я все нет, время... Нет, вы не нужны, не волнуйтесь. Если только я куда-то уеду по делам, а так я все время в доме. Ну хорошо, спасибо вам большое, до свидания.